Глава 27. Варанда де Дуэра Лючия Карнины задержалась у входа в таверну и сделала глубокий вдох. В окно она видела сидевшего в ожидании ее Рубио Арсано. «Я не должна вызвать у него подозрений», — подумала она. «В 8 часов у меня будет новый паспорт, и я отправлюсь в Швейцарию». Изобразив на лице улыбку, она вошла в таверну. Увидев ее, Рубио радостно улыбнулся, и от выражения его глаз, когда он поднялся ей навстречу, ее сердце мучительно сжалось. «Я очень волновался. Тебя так долго не было, что я начал бояться, не случилось ли с тобой чего-нибудь ужасного?» Лючия взяла его за руку. «Ничего не случилось. Кроме того, что я купила себе билет на свободу, завтра меня уже не будет в этой стране». Держа ее за руку, Рубио сидел и смотрел ей в глаза. В нем чувствовалось столько любви, что Лючии стало не по себе. Неужели он не понимает, что это невозможно? А все потому, что мне не хватает смелости сказать ему. Он любит не меня, а ту женщину, за которую меня принимает. Без меня ему будет гораздо лучше. Повернувшись, Лючия впервые оглядела таверну. Она была заполнена местными жителями, многие из них с интересом разглядывали двух незнакомцев. Какой-то парень запел, и другие стали ему подпевать. Один из мужчин подошел к столику, за которым сидели Лючия и Рубио. «Почему вы не поете, сеньор? Присоединяйтесь к нам». «Нет», — покачал головой Рубио. «А в чем дело, амиго?» «Это ваша песня». И, увидев недоумение на лице Лючии, он объяснил. «Это одна из старых песен, восхваляющих Франко». Вокруг их столика начали собираться другие мужчины. Они были явно навеселе. «Вы против Франко, сеньор?» Лючия видела, как у Рубио сжались кулаки. «О, Боже, только не это! Он не должен связываться с ними, чтобы не привлекать внимания!» «Рубио!» — предостерегающе начала она. И он, слава богу, понял. Посмотрев на молодых парней, он вежливо сказал. «Я ничего не имею против Франко, просто не знаю слов». «А, ну тогда мы вместе споем без слов». Они стояли и ждали, что Рубио откажется. «Буэно», — сказал он, взглянув на Лючию. Они вновь запели, и Рубио стал громко подпевать. Лючия чувствовала, как он напрягся, стараясь держать себя в руках. «Он делает это ради меня». «Неплохо, старина, совсем неплохо», — воскликнул какой-то мужчина, похлопав его по спине, когда песня закончилась. Рубио молча сидел, дожидаясь, когда они отойдут. Один из мужчин обратил внимание на сверток, лежавший у Лючии на коленях. «Что ты там прячешь?» «Дуэридо». «Уверен, что под юбкой она прячет нечто более интересное», — отозвался его приятель. Мужчины расхохотались. «Может, снимешь свои трусики и покажешь нам, что у тебя там?» Вскочив с места, Рубио схватил одного из них за горло. Он ударил его с такой силой, что тот, перелетев через весь зал, врезался в стол. «Не надо!» — закричала Лючия. Но было слишком поздно. Уже в следующий момент началась всеобщая свалка, которую словно все только и ждали. Брошенная кем-то бутылка разбила стекло за стойкой бара. С громкими проклятиями люди летали и падали на опрокидывавшиеся стулья и столы. Рубио свалил с ног двоих, но третий, налетев на него, ударил в живот. У него вырвался глухой стон. «Рубио, давай сматываться отсюда!» — крикнула Лючия. Он кивнул и, держась руками за живот, стал проталкиваться к выходу. Выбравшись из таверны, они очутились на улице. «Нам нужно уходить отсюда!» — сказала Лючия. «Вы получите паспорт сегодня вечером. Приходите в 8 часов. Ей надо было найти место, где можно было укрыться до этого времени. Черт бы его побрал! И что он не сдержался? Они свернули на улицу Санта-Марии. Доносившийся сзади шум драки постепенно стихал. Через два квартала они подошли к большой церкви Иглесиса Санта-Мария. Вбежав по ступенькам, Лючия открыла дверь и заглянула внутрь. В церкви было пусто. «Здесь мы будем в безопасности», — сказала она. Они вошли в полумрак церкви. Рубио по-прежнему держался за живот. «Мы передохнем здесь немного». «Хорошо». Рубио убрал руку с живота, и оттуда струей полилась кровь. Лючии стало нехорошо. «Боже мой! Что случилось?» «Нож! Он ударил меня ножом», — прошептал Рубио и упал на пол. В панике Лючия опустилась возле него на колени. «Не двигайся!» Сняв с него рубашку, она зажала ею рану, пытаясь остановить кровотечение. Лицо Рубио было белым, как мел. «Зачем ты полез в драку, идиот?» — раздраженно сказала она. «Я не мог допустить, чтобы они так с тобой разговаривали», — еле слышно прошептал он. «Не мог допустить, чтобы они так с тобой разговаривали?» Еще никогда в жизни Лючия не была так сильно тронута. Она стояла и думала, глядя на него. «Сколько же раз этот человек рисковал своей жизнью из-за меня?» «Я не дам тебе умереть», — горячо сказала она. «Я не допущу этого». Она резко встала. «Я сейчас вернусь». В комнате священника за ризницей она нашла воду, полотенце и промыла рану. Прикоснувшись к его лицу, она почувствовала, что у него жар. Все тело было в испарине. Лючия положила мокрое холодное полотенце ему на лоб. Глаза Рубио были закрыты, и казалось, что он спит. Положив его голову к себе на колени, она что-то говорила ему, не думая о смысле своих слов. Она говорила, чтобы сохранить в нем жизнь, заставляя его держаться за тоненькую нить, которая связывала его с этим миром. Она говорила и говорила, боясь остановиться даже на секунду. «Мы будем вместе работать на твоей ферме. Рубио, я хочу познакомиться с твоей мамой и твоими сестрами. Как ты думаешь, я им понравлюсь? Я очень хочу, чтобы это было так. Я умею хорошо работать. Ты увидишь, я еще никогда не работала на ферме, но я научусь. У нас будет самая лучшая ферма во всей Испании». Она проговорила с ним весь день, обтирая его пылавшее тело, меняя повязку. Кровотечение почти прекратилось. «Ты видишь, тебе уже лучше, с тобой будет все в порядке. Я же говорила тебе, у нас впереди такая прекрасная жизнь, Рубио. Только не умирай, прошу тебя, пожалуйста». Незаметно для себя она начала рыдать. Лючия смотрела, как, окрасив стены сквозь цветные стекла церкви, медленно исчезали предзакатные тени. На сумеречном небе погасли последние лучи заходящего солнца, и наступила темнота. Она вновь сменила Рубио повязку и вдруг услышала звон колокола, раздавшийся так близко, что она вздрогнула. Она считала, затаив дыхание, 1, 3, 5, 7, 8. 8 часов. Он звал ее, напоминая ей, что пора идти в ломбард. Пора бежать от этого кошмара, спасаться. Склонившись над Рубио, она вновь пощупала его лоб. Он весь горел. Тело было влажным от испарины, дыхание частым и прерывистым, кровь из раны не текла, но у него могло быть внутреннее кровотечение. «Проклятие! Спасайся, Лючия!» «Рубио, милый!» В полубессознательном состоянии он открыл глаза. «Мне нужно ненадолго уйти», — сказала Лючия. Он сжал ее руку. «Прошу тебя». «Все хорошо, я вернусь», — прошептала она. Она поднялась и долго смотрела на него прощальным взглядом. «Я не могу помочь ему», — подумала она. Взяв золотой крест, она повернулась и поспешно вышла из церкви. Ее глаза были полны слез. Нетвердой походкой она вышла на улицу, затем быстро зашагала в сторону ломбарда. Ростовщик со своим родственником уже, наверное, ждут ее там с паспортом, ее пропуском на свободу. Утром, когда в церкви начнется служба, Рубио найдут и отправят в больницу. Его будут лечить, и он выздоровеет, если только он доживет до утра, — думала Лючия. Но это уже не моя забота. Впереди показался ломбард. Она опаздывала на несколько минут. Ей был виден уже горящий в окнах свет. Ее ждут. Она ускорила шаг, затем побежала. Бросившись через улицу, она влетела в открытую дверь полицейского участка. За столом сидел офицер в форме. Он поднял глаза на вбежавшую Лючию. «Вы мне нужны!» — воскликнула Лючия. «Мужчину ударили ножом. Он может умереть!» Не задавая вопросов, полицейский поднял трубку и что-то проговорил. «К вам сейчас подойдут», — сказал он Лючии, положив трубку. Почти в тот же момент появились два детектива. «Кто-то ранен, сеньорита?» «Да, пожалуйста, идемте со мной скорее». «По пути мы захватим врача», — сказал один из детективов, «и вы отведете нас к вашему приятелю». Они зашли за врачом, и Лючия быстро привела их в церковь. Когда они вошли туда, врач поспешил к неподвижно лежавшему на полу. Склонился над ним. Через минуту он поднял голову. «Он жив, но едва дышит. Я вызову скорую помощь». Лючия опустилась на колени. «Благодарю тебя, Господи», — сказала она про себя. «Я сделала все, что могла, а теперь дай мне благополучно выбраться отсюда, и я больше никогда тебя не потревожу». По дороге в церковь один из детективов все время внимательно смотрел на Лючию. Ее лицо казалось ему очень знакомым, и тут он понял, почему. Она была невероятно похожа на фотографию женщины, разыскиваемой Интерполом как особо опасная преступница. Детектив сказал что-то шепотом своему напарнику, и, повернувшись, они оба пристально посмотрели на Лючию, затем вдвоем подошли к ней. «Простите, сеньорита, вы не могли бы пройти с нами в полицейский участок? Мы бы хотели задать вам несколько вопросов».